Алло, здравствуйте, компания Верия. Сектор Кудринка, Екатерина Михайловна, ведется запись разговора 2 Анжелика Ага. Валерьевна. Анжелика Валерьевна, звонок вам поступает по поводу ваших договоров и обязательств перед ней кредитом. На сегодняшний день у вас имеется задолженность в размере 6400 рублей. Вам сейчас кредиторы выдвигают требование произвести оплату в течение 3 дней. Когда-то здесь поступать оплату, через что будете оплачивать? Не буду с вами обсуждать. Главное, что не будет на нас ждать Анжелика Валерьевна. Да не буду я Вы же обсуждать. на Меня кредитор не уведомлял, что просрочку, вас да, привлек. задолженность. Сколько я Это буду вы покупаете повторять вам данную одно и то же? Как уведомление придет, тогда и будем обсуждать финансовые вопросы. задолженность. Оведомление придет уже в судебном приказе, Да это Анжелика Валерьевна. разберемся в приказе, отменим мы Что этот будет приказ. У вас разбираться? А вы полномочий будете нет с тогда приказом поздно ходить и про разбираться, приказ Анжелика мне Валерьевна, рассказывать. когда Хлебала за кредитор валий свое. осуждает ваше И дело меня в суд. слушай, И приказом вам она меня исполнительный лист напугала. придет по адресу Ага, вашей придет регистрации по месту обязательно. вашей То есть работы. кредитор в суд не Вот придет сходил, чтобы ко Анжелика мне пришел Валерьевна. исполнительный лист. Законы А не суд знаешь, а будет других уже сидишь, порожен, пугаешь. Думаешь, понятно. все На такие основании статьи безграмотные, как ты. 126, даже вас не будут вызывать, Да, я Анжелика его на Валерьевна. основании статьи Уклоняйтесь 129 дальше. отменю. Уклоняйтесь Понятно тебе? дальше. Понятно Хуй вам, другу, Анжелика Валерьевна. безграмотная. Вам также. Давай, пошла Всего нахер. доброго. Алло. Алло, Алла Александровна, здравствуйте еще раз. Компания «Микроклад», Шелховской Максим Викторович, специалист службы безопасности компании, беспокоит. Мы с вами договаривались созвониться, и вот я вам перезваниваю в рамках нашей договоренности. Значит, ходил я к своему руководству, задал вопрос по поводу вашего дисконта. Значит, компания готова пойти вам навстречу при условии соблюдения некоторых условий со стороны компании. Значит, в чем заключаются условия? Во-первых, на протяжении всего периода времени, вот в этом году, со стороны вас не было ни одного добровольного платежа в счет погашения вашего долга. Сегодня был. Это списание происходило. Да хорошо же, не платеж. Но это не добровольно, не со стороны вас. Ну, давайте за меня не будете обманывать. Карта-то моя. Моя. Ну, согласен с вами, конечно, ваша. Значит... А что он там вам подсказывает? А, нет, никто не подсказывает. Это сотрудник говорит за соседним столом с другим клиентом. Ну вот. Значит, в принципе, руководство готово согласовать вам дисконт при условии, но что вы осуществите добровольный платеж, который подтвердит ваше намерение погашать задолженность добровольно. Так. Платеж может быть минимальным. Ну, пусть это будет, я не знаю, 500 рублей. То есть, ну, номинальный платеж. Так. Ну вот, в этом случае компания готова... вот на данный момент сумма вашего долга, как я вам уже говорил, 18 282 рубля. Ага. Компания готова зафиксировать сумму вашего долга в размере 16 тысяч рублей. Да. Вы издеваетесь. Чего вы мне там скостили-то? Я сейчас еще 500 рублей внесу, значит, и вы мне 1000 прощаете, да? Ну, нет, прощаем мы вам 2282 рубля, получается. Да, это не серьезно. А эти 500 рублей, они пойдут в счет. Ну, а вы рассчитывали на что-то большее? Да я хотя бы на 50% рассчитывала. 50%? Была за обычно, если акция, так акция, серьезно все. А этот, что это такое? У вас просто босс сильно в плохом настроении, расположение духа у него ну, не соответствует не знаю. Моим требованиям не знаю. И просьбам. Понятно. Ну, не, то я есть бы вы вас... рассчитываете на 50%. Я Да как правильно вас минимум, понял? конечно. Я бы вас убедительно Как-нибудь. попросила все-таки еще раз подойти к вашему руководству. Ну и очень попросить, чтобы он хорошо обдумал мою просьбу, прям так осознанно. Не просто с балды там 2000 ей простить, а чтобы он действительно подумал над моей просьбой. Хорошо. Я подойду, задам вопрос. Благодарю вас. Я буду вас ждать. До свидания, Ольга. До свидания. Алло. Алло. Добрый вечер. Да, добрый. Кто вы? Я вам представлюсь, меня зовут Масальцев Федор Андреевич. Вам звонок из банка Тинькофф поступает. Угу. Анжелика Валерьевна. Звонок по поводу нарушения кредитных обязательств с вашей стороны. С нужным вам временно банк решил пойти на встречу и готов восстановить вас по службе, не прибавить вашего минимального платежа. Ну, ты мне поставляет 8 тысяч. Погодь, не тарахти. Скажи мне, пожалуйста, Федорушка, как же у тебя должность? Да, должность. Анжелика Валерьевна, вы скажите, пожалуйста, вы зачем в такой манере общаетесь со мной? Ну, а почему бы нет? Чем я тебя обидела? Я же к вам уважительно обратилась. А Федорушка, это неуважительно, вам... да? Я тебя чего, обидела этим словом? Я вам представился, Федор Андреевич. Да прям Федор Андреевич, ну перестань ты, Федор Андреевич. Должность называем. Ведущий специалист этого взыскания банка Тинькофф. Ведущий специалист. А, ну это точно надо, Федор Андреевич. Это я погорячилась, конечно. Что там с микрофоном у тебя происходит? Поправь его в нормальное положение. Поставь, чтобы он не дергался. Так что за проблема у нас, Федор Андреевич? Я к вам правильно обратился, Анжелика Валерьевна? Правильно, правильно. Правильно. Звонок по поводу нарушения кредитных обязательств. Требование банка оплатить ваш минимальный платеж. Он оставляет 8700 рублей. Не было требования банка. Ты как ведущий специалист должен понимать то, что если банк выставляет требование какое-то, да, чего-то требует, то это должно быть исключительно на бумажном носителе. А разговоры в письменном виде, да. А разговоры по телефону, это просто ты мне озвучил, ну, не знаю, просьбу, наверное, или просто позвонил поговорить со мной. Разговор по телефону, он никакого значения не имеет, юридические силы, тем более. Определились, да, мы с этим моментом? Так. Дальше какие проблемы у банка? Какие проблемы? Да нет никаких проблем. Нет проблем. Ладно. Я от вас хотела услышать, платеж поступит от вас в рамках 2 дней? А, нет, я просто не пытаюсь поступит. Вопросов задать, а вы начинаете... Я начинаю вообще как собираетесь вопрос с банком в добровольном порядке решить? Обучать. Правильно. Хорошо, что у вас есть навык обучения, у вас есть потребность для людей. Я понял, что скажите, вы вопрос с банком в добровольном порядке собираетесь? Нет, решать? Не собираюсь. Исключительно в принудительном порядке будут выплаты производиться. Судебно, правильно понимаю? Ну, после принятия судом законного обоснованного решения, которое будет вступит в законные силы. Я понял. То есть то требование, которое я вам озвучил, вы отказываетесь от платежа? Ту просьбу, которую вы мне озвучили, да, я ее не восприняла, и поэтому... Ну, давайте, как вам это удобно, просьба, да, отказываться. Да. Все, я вас слушал, информацию зафиксировал, да, отказ от банка не освобождает вас от исполнения обязательств по кредитному договору. Действия банка направлены в году, будут продолжаться. Всех платить, избежать негативных последствий. Давай, давай, Федорушка, пока. Анжелика Валерьевна, всего вам доброго. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «Эверест», я инспектор кредитования Ирина Александровна. Идет запись разговора. Угу. Уточните, пожалуйста, Юлия Владимировна. Это человек, это вы, все правильно? Угу. Юлия Владимировна, все дело в том на данный момент, что у вас существует задолженность перед Метрофинансом в объеме 30,5 тысяч рублей. И на данный момент компания, в принципе, требует произвести оплату. Оплату вам нужно произвести, получается, 29, 30 либо 31 числа. Ну, в принципе, пусть требуют. Это их обычное состояние. Орать, кричать и требовать. Денег не увидят. А фиксируйте отказ. Почему они денежных средств не увидят? Ну, потому что они петухи. Я говорила уже. А вы что, не зафиксировали в прошлый раз? Юлия Владимировна, вам не кажется, что на данный момент как бы решение, принятое на сегодняшний день, достаточно негативно отзывается в будущем? Не кажется. Все будет хорошо. Ну как, для Метрофинанс, не знаю, для меня будет все замечательно. Да, ну вряд ли. Ну, это вы там догадки какие-то строите, предполагаете, что у меня что-то будет не так, как надо. У меня все будет шикардос. Мы не предполагаем. Мы не предполагаем. Ну, не расстраивайтесь, не вздыхайте. Давайте им напишите, что они петухи, отправляйте вместе со словом петухи слово отказ. То есть на данный момент вы просто далее продолжите неправомерно удерживать чужие деньги? Да. Не, я их правомерно удерживаю. А они, ну, они у меня лежат и лежат. Да, вы что, судья? Да. Установили уже, нарушила я или нет? Ну, зачем чушь нести? А, судья, статус судьи уже приобрела. А что, в суд не берут работать? Куда посадили? Не надо придумывать. Придумываешь ты, сидишь, что я что-то нарушила, не нарушила. Ты по 1005 работаешь, уведомила и пошла нафиг. Все. Да. А 230-й федеральный закон. А что там? Что там? Расскажи мне. А там написано как раз-таки то, что на данный момент мы имеем право посредством телефонных звонков, в принципе, посещения вас. Посещение меня? По агентскому приедешь меня посещать? Да я тебя умоляю. Любая. Че смеяться-то? Че смеяться-то? Ну да, вот когда по 382 статье они переуступят меня, тогда и будем мы разговаривать с ними со всеми. А ты так, звонилка ни о чем. Эля Владимировна, я вас, в принципе, услышала. Ну, молодец. На данный момент. По записи разговора повторите, что вы отказываетесь от оплаты. Под запись разговора повторяю. Петухи из Метрофинанса, вы не увидите от меня денег никогда. Я вас услышала. Принимайте звонки далее. Хорошо. Всего хорошего. Да. Оксана Константиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александра, отдел взыскания банка Тинькофф. Вы нам звонили, я вам перезвонила, диалог не состоялся. По какому вопросу вы обращались? Я звонила. Когда? Да. Когда? Сейчас, вот недавно. Я не могла вам звонить. Наверное, телефон. Ну, набрали, соответственно, диалог оборвался. Не вас поняла. А у вас имеется договоренность на оплату 1100 рублей, вы обещали до 31 марта оплатить. Крайний срок, 1-2 апреля, когда у вас должна поступить оплата. Это у меня шутник телефон, да. Я не договаривалась. Ну, соответственно, вы дали обещание, либо ваш телефон дал обещание, но... Телефон, спрашивайте, вас. Я не давала. От ваших обязательств? 1100 рублей у вас имеется неоплаченный минимальный платеж по кредитной карте. По какой причине вам идется выполнять свои обязательства перед банком? Слушай, я что-то не поняла тебя вообще. Ты позвонила зачем? Узнать, зачем я звонила? Или позвонила узнать, почему я не звонила, но почему я не оплатила? Зачем ты мне позвонила? Возвращайтесь к общепринятой манере общения. Это принятая для меня манера общения. По какой причине вы не исполняете свои обязательства? Зачем позвонила? Узнать, почему я позвонила или почему я не позвонила, а мой телефон позвонил. Да, вы позвонили, диалог не состоялся, я вам перезваниваю. Я думаю, что он и сейчас не состоится, потому что я не звонила. Это, возможно, позвонил сам мой телефон, но я за его действия ответственности не несу, он безумный. Переходим к вопросу погашения вашей задолженности. Да вы так думаете, что мы переходим? Я однозначно вам заявляю, что мы никуда не переходим, а остаемся именно на том месте, когда вы мне позвонили, узнать, для чего позвонила я. Я вам ответила, что я вам не звонила. Возможно, позвонил мой телефон, а за действие своего телефона я ответственность не несу. Я вас услышала. Ага. До свидания. Поэтому переходим к вопросу погашения вашей задолженности. Нет, это вы так думаете, что мы переходим к какому-то вопросу, мы остаемся именно на том месте, с которого и мы еще не сдвигались, а именно на том месте, где вы позвонили, узнать, зачем позвонила вам я. Но у нас диалог не состоялся, потому что вы сказали, что разговор оборвался. Но я вам не звонила, и диалога у меня с вами не было. Соответственно, зачем вы позвонили? Вы мне так и не ответили. У вас имеется неоплаченный минимальный платеж по кредитной карте. По какой причине вы позвонили мне? Именно по этой причине мы вам и позвонили. У вас а вы же сказали, что сегодня у нас уже было взаимодействие. Значит, получается, второе взаимодействие в день недопустимо. Это нарушение 230-го федерального закона. Я вам не звонила. С вами сегодня не было диалога. А вы сказали, что был диалог. Диалог не состоялся, связь оборвалась, поэтому я звонила. Взаимодействие было, значит, вы не имеете права больше со мной сегодня взаимодействовать. Диалог не состоялся. Вы сказали, что разговор прервался, значит, диалог был. Мы вам сегодня не звонили. Вы сказали, что за взаимодействие был, диалог был, но он прервался. Так с какой целью вы мне позвонили узнать, почему диалога не было, или почему я вам позвонила, и с какой целью вы в данный почему момент позвонили? Почему вы не исполняете свои обязательства перед банком? Вы в данный момент меня вводите в заблуждение. Вы изначально позвонили, спросили, по этим что... вопросам мы более не возвращаемся. Нет, мы возвращаемся, мы его еще не решили. К этим вопросам мы более не возвращаемся. Это вы так думаете, а я вам еще раз говорю, что мы будем если возвращаться именно к тем вопросам, которые да, волнуют да. меня. И с точки, пока вы не ответите на все волнующие меня вопросы, мы никуда не сдвинемся. Итак, переходим к тому вопросу, зачем вы мне позвонили и почему я вам сегодня звонила, но диалог не состоялся. Я вам сегодня не звонила. Я у вас спрашивала. А вы мне сказали, что звонили. А если мы с вами сегодня уже разговаривали, но диалог прервался, значит, соответственно, второе взаимодействие в день недопустимо. Прощаемся. Диалог не состоялся, Светлана Константиновна. Но он был. Ваше кредитное дело будет передано в отдел службы безопасности банка. Данные сотрудники работают с неблагонадежными заемщиками, используя все законные методы взыскания. Банки будут продолжаться вам и вашим близким, более того, вашим работодателям.